Это была столовая в многокомнатной анфиладе. Левая и правая стены имели двери, где генерал отводил душу, когда посещал свою X-13. Виланд поджидал нас. К нему уже вернулось самообладание. «Закройте дверь», — сказал он Ларри, и, повернувшись ко мне, кивком указал на зашторенную выгородку. «Вы будете обедать там, Телбот». «Ну, конечно», — буркнул я. «Наемные работники всегда едят на кухне. Вам подадут туда, чтобы вас никто не увидел. Думаете, будет очень приятно, если все рабочие забегают по X-13 и будут сообщать друг другу, что только что видели Телбота, убийцу, которого разыскивает полиция? Не забывайте, что они здесь слушают радио, а вертолет ежедневно доставляет газеты. Я думаю, генерал, уже можно пригласить стюарда». Я прошел и сел за маленький столик за занавеской. Казалось, мне нужно было радоваться, что Ройл ничего не заподозрил, но меня волновал мой собственный промах. Все внимание было поглощено главными проблемами, я совершенно забыл, что играю роль убийцы и должен был прятать свое лицо, держаться где-нибудь в середине группы и со страхом выглядывать из-за каждого угла, к которому приближаюсь. Конец второй дорожки второго рулона. Для дальнейшего прослушивания переверните рулон, нажмите кнопку воспроизведения правого канала и включите воспроизведение.